Глава 4. Даармарх. Огненные земли. Теарин. Она носит моего ребенка. Эти слова отдавались внутри гулкими ударами сердца, которое почему-то болезненно сжалось, а потом забилось в сумасшедшем ритме, как случалось, когда завершался огненный танец. Во время скольжения по канатам, падения в обручи и между облизывающих моей одежды языков огня я была спокойна. Именно об этом я говорила себе сейчас. Мне нужно успокоиться, отбросить все лишнее, сосредоточиться на том, кто я есть. Я Теарин Ильерская. Увы, сейчас Теарин Ильерская была просто женщиной, которой было отчаянно больно. Почему? Я добилась всего, чего хотела. Тогда почему сейчас настолько горько? Ты довольна, Теарин? Ты спасла ей жизнь. Жизнь ей спасли вы. Поздравляю, мэстер. Хотела сказать спокойно, равнодушно, холодно, но не вышло. Получилось язвительно, хотя в сложившихся обстоятельствах язвить было ни к чему. Радоваться надо. И Бри не пострадала, Сар спасен, все замечательно. Замечательно же. Теперь понятно, как возникла привязка. Выносить ребенка Иртхана для обычной женщины задача не из легких, не говоря уже о ребенке Даармархского. Малышу нужен огонь. Без него он просто не сможет полноценно развиваться, если Иртхан не станет вливать пламя в женщину, погибнут и мать, и дитя. Другое дело, что не обязательно связывать это с сексуальными отношениями, но тут уже каждый выбирает сам. Не мне судить великого правителя огненных земель, чтобы ему провалиться, не сходя с места. Самой оставаться на месте стоило немалых усилий, но я оставалась. Как вам удалось ее допросить? Мне не удалось. Даармархский шагнул ко мне. После такого Ибри будет приходить в себя не один день. Ментальное вмешательство ее просто убило бы. Тогда как? Я готова была говорить обо всем, только чтобы не думать о ребенке. Знаю, ко мне это не имело никакого отношения, но я не могла перестать чувствовать впивающуюся в сердце огненную искру, способную расплавить его дотла. Яд Тархари не так просто достать, и дело не только в деньгах. Наложницы не выходят в Аринту, но даже если бы выходили, ни она, ни простая служанка не могли бы найти того, кто способен его приготовить. Здесь нужно время и связи. И определенная свобода, чтобы ездить в гости к родным, например. Как Нери Ронхен. Ее служанка многое рассказала. Ронхен действительно встречалась с тем, кто передал ей яд. А если бы все это не вскрылось? Вы отправили бы на смерть собственное дитя, мэстер? Голос все-таки предательски дрогнул. Разумеется, нет. Даармархский нахмурился. Не вы ли приказали отправить Ибри в подземелье? Вскинула голову, чувствуя, как дрожат ноздри. Женщину в положении. Мать вашего первенца. Взгляд Даармархского потяжелел, но остановиться я уже не могла. Чувствовала, как его огонь набирает мощь в темных глазах, но не могла справиться с охватившим меня пламенем. Оно не имело ничего общего с природой моей силы, оно было чуждым, яростным и жестоким, сводило с ума и подталкивало к краю. Я с самого начала догадывался, что Ибри здесь ни при чем. В голосе Иртхана плескался раскаленный металл. Я понятия не имел, кто замешан в попытке тебя убить, поэтому говорил то, что должны слышать все. «Мне вы могли сказать?» — прорычал я. «Должны были сказать!» «Я сделал то, что был должен». Ответное рычание прокатилось по комнате, заставив драконицу жалобно дернуться, желая прижаться к земле. Я же просто обхватила себя руками. Отправил Ибри в подземелье и пустил слух, что она умерла от жуткого яда. Чтобы заинтересованные попытались узнать о ее судьбе, а дальше все было вопросом времени. «Вопросом времени?» — хмыкнула я. «Было рождение вашего ребенка. Как давно вы знаете? ни месяца, ни два, даже не три, верно? По моим подсчетам, скоро пойдет четвертый, а то и пятый. Понятно, почему Ибри предпочитала свободные платья и пренебрегала любыми облегающими нарядами. Почему не ходила с остальными на танцевальные тренировки? Почему Мэрис так ее опекала? Все это время. А я, как и все, думала, что это просто капризы, зацикленные на нежелании отпускать объект своего обожания женщины. «Вы заставили Ибри сходить с ума от неизвестности», — вытолкнула сквозь зубы. «Не посещая ее, развлекаясь со мной?» «Не забывайся, девочка». Шипение раскаленного металла под ледяной водой и пламенный взгляд. Ударившись об него, сжала кулаки. «Не забываюсь. Вы ясно дали мне понять, что мое мнение не играет никакой роли, когда приказали участвовать в отборе. Нисколько не заботясь о том, что я не намерена принимать участие в свадебных бегах, главный приз в которых — ваше каменное сердце, мэстер. Надеюсь, вы понимаете, что я на него не претендую». Дармарский опасно прищурился, меня окатило огнем. «Ты примешь участие в отборе, это не обсуждается». «Разумеется, не обсуждается», — выдохнула. «Что толку обсуждать что-то с тем, у кого на первом плане только собственное «хочу»?» Он шагнул ко мне вплотную, перехватив пальцами подбородок, до боли сжимая его. «Не смей повышать на меня голос». Рычание вливалось в меня, отзываясь убийственной силой его пламени. «Любую другую женщину на твоем месте я наказал бы за гораздо меньшую провинность». «Я не любая другая». Рванулась назад, и жесткие пальцы огнем скользнули по коже. «Или вы этого еще не поняли? Я не одна из тех, кто будет заглядывать вам в рот и с жадностью впитывать каждое ваше слово». «Не сомневаюсь», — жестко припечатал дракон. «Но если ты думаешь, что сможешь говорить со мной в таком тоне, то ошибаешься. Ты получила мое покровительство, и пока находишься на моей земле, ты под моей защитой. Принять участие в отборе — не такая большая плата за благополучие и спокойную жизнь, не так ли?» Каждое слово отзывалось пощечиной на щеках и без того пылающих. «Не будь на мне Тейран, подпалила бы здесь все, как неопытная девчонка, только-только овладевающая стихией». «Не такая», — отозвалась жестко в тон ему. «Мне только один вопрос интересен, мэстер. Если я пройду отбор, как вы поступите тогда? Как будете разбираться со своей невестой, которая уже спит и видит, как примерить диадему Дармарха?» «Не волнуйся, Тиарин», — это прозвучало пренебрежительно. «Последние испытания ты все равно не пройдешь». «Безмерно этому рада», — процедила ему в лицо. Пламя в его глазах взметнулось с невиданной силой и тут же погасло. Дармарский вышел за дверь так стремительно, что у меня перехватило дыхание, унося с собой огонь. Сквозняк, на миг дернувший занавеси, окатил меня холодным воздухом. Я резко обернулась и вышла на балкон, подставляя лицо ветру. Здесь, в огненных землях, такой резкий и обжигающий льдом, он был нечастым гостем. Дракон меня не отпустит. И когда он выберет жену, ничего не изменится. Я все равно останусь его наложницей, его любовницей, пока он того желает. Если только не докажу ему, не докажу всем, на что я способна. Единственное, что принесет мне свободу, единственное, что перекроет клеймо Тейран, это победа в отборе. Иртханы ценят мощь пламени, но больше нее они ценят только внутреннюю силу, и это единственное, что позволит мне снова стать им равной. Обрести положение в обществе, выбирать самой, принять предложение правителя Дармарха или уехать из Аринты. Чуть касаясь кончиками пальцев студеного мрамора, я стояла на балконе до тех пор, пока ветер не слезал со щек весь огонь и не остудил сердце. Только потом развернулась к вошедшим служанкам, которые покорно дожидались меня у ведущей на балкон арки. «Позволите проводить вас в новые покои, мэстери?» — негромко спросила девушка с волосами цвета настоя геранских кореньев, чернее него только беззвездная ночь в пустоши. И взгляд Витхарда Армархского, отпечатавшийся на сердце клеймом. Расправив плечи, я шагнула в комнату, вынуждая девушек расступиться. Нет смысла больше оставаться здесь, и тянуть тоже нет смысла. Я приму участие в отборе. Я пройду последние испытания. А потом, мэстер, мы с вами поговорим. Да мне уже надоело здесь валяться. Смотри, я совершенно здоров. Сар попытался оттолкнуться от жестких краев койки, опираясь ладонями из положения сидя, с прямыми ногами на весу. Я не возражаю, но лекарь категорически против того, чтобы ты возвращался в казармы. Этот лекарь против всего вообще, буркнул Сар и медленно опустился назад. Видно было, что упражнение далось ему через силу и что сейчас руки дрожат от напряжения. Подозреваю, что каждая мышца пресса тоже. Ты могла бы ему сказать, что от меня будет большая польза среди мужчин, чем среди простыней и подушек? Сказать я могу. Я действительно говорила сегодня с лекарем, и он объяснил, что Сар очень медленно поправляется. Яд действительно был страшный, а воздействие огня невероятно сильным, поэтому брату лучше еще несколько дней полежать в постели, чем потом свалиться во время какой-нибудь тренировки. Но не уверена, что он меня послушает. «Конечно, послушает», — уверенно заявил Сар. «Ты ведь теперь маэстери?» Брат воспринял эту новость удивительно позитивно. Мысль о том, что я наложница Дармархского, не давала ему покоя, но теперь он мог вздохнуть с облегчением. Невеста, точнее, претендентка на это почетное звание, вовсе не то же самое, что девочка для удовольствий. По крайней мере, как-то так я представляла себе ход его мыслей, иначе с чего такая радость и спокойствие? После всего, что он пережил, я не хотела нагружать его истинным положением дел и говорить о том, что ничего не изменилось. Разве что обращались ко мне теперь по-другому. А еще в самом скором времени ко двору должны были прибыть две девушки из благородных семей, чтобы всюду меня сопровождать. Мои Нари. Потому что негоже претендентке на трон Дармарха довольствоваться обществом служанок. С Дармарским мы за эти несколько дней больше не встречались, и, к счастью, стоило вспомнить, как опасно я сорвалась, и внутри начинало что-то подрагивать. Нет, я не жалела о том, что высказала ему все, но понимала, что второй такой встречи в ближайшее время не хочу. Честно говоря, я вообще не хотела с ним встречаться, но придется. Скоро начнут съезжаться остальные претендентки, и когда они соберутся, состоится первое испытание и большой праздник. Действительно, почему бы и нет? Знатные иртханессы будут сражаться за внимание одного дракона и место на троне. Невероятное зрелище. Как ни старалась я усмирить свои чувства по поводу отбора, получалось плохо. Все внутри протестовало, негодовало и воспламенялось, несмотря на сжимающуюся на шее Таиран. С каждым днем мне казалось, что она душит меня все сильнее, ведь именно с ней мне предстояло появиться перед остальными. Все эти годы я жила среди людей, которым не было до нее никакого дела. Теперь же каждую минуту буду в центре пристального внимания иртханов. Пусть даже мне нечего стыдиться, Таиран отрезает меня от их мира. Меня, иртханессу, с запертым пламенем. Дармарский об этом прекрасно знал. «Тиа, ты где?» — голос Сара. Я взглянула на него, и брат нахмурился. «Что последнее из того, что я говорил, ты слышала?» «Про лекаря. С ума сойти. Так ты поговоришь с ним?» «Поговорю», — сказала я, — «но обещать ничего не могу». «Ты, главное, поговори», — произнес брат и осторожно откинулся на подушке. Над верхней губой и на висках у него выступили капельки пота, и я с трудом удержалась, чтобы не коснуться рукой его лба. Лекарь говорил, что из-за воздействия пламени Дармархского у Сарра постоянно поднимается температура, а потом также резко падает. Именно по этой причине он хотел понаблюдать его подольше. Я дождалась, пока брат заснет, у него сейчас это происходило внезапно, на миг прикрыл глаза, и вот уже спит. Грудь ровно вздымается, Взъерошенные от постоянной испарины волосы торчат в разные стороны язычками непокорного пламени. Когда Сар засыпал, я была спокойна. Лекарь сказал, что это естественно, и что во сне брат восстанавливается гораздо быстрее. Посидела рядом еще несколько минут, пока сон не перешел в глубокий. Подтянула сбившееся на край койки покрывало, укутала Сарра и осторожно разгладила складки. Единственная нежность, которую я могла себе позволить, когда он спал и когда рядом с нами никого не было. Единственная, но так необходимая мне сейчас. В лазарете было прохладно, в раскрытые окна врывался легкий ветер, а соленый, напитанный влагой воздух сейчас казался будто звенящим от свежести. Поразительно, потому что такая погода в этой части огненных земель должна приходить разве что по ночам и во время, когда на мир спускается зима. Сейчас же, в самый разгар цветения, заморозки оказались неожиданными. «Куда пойдем дальше, мэстери?» — спросила служанка, стоило мне выйти в коридор. Девушки следовали за мной неотступно, пока не прибудут Нэри, и постоянно находились рядом, чтобы в любую минуту выполнить каждое мое поручение. Точно так же за мной неотступно следовали двое хаальварнов, которые везде нас сопровождали. Они были представлены ко мне в качестве охраны, но почему-то еще больше заставляли чувствовать себя пленницей. Возможно, так оно и было. Не исключено, что Даармарский считал, будто я захочу сбежать, но делать этого я не собиралась. «К себе», — коротко отозвалась я. Наш путь пролегал через весь дворец. Несмотря на возможность беспрепятственно гулять по нему, я предпочитала проводить время у себя или в библиотеке. Давно я столько не читала, как за последние несколько дней. Библиотека Даармарского была огромной, а испещренные убористым почерком свитки со всех уголков мира становились единственной отрадой. Здесь я не только читала, но и записывала свою историю, чтобы мне стало легче, отпускала свои чувства в сок Паэрни на раскатанные под прессами Давилин листы Нааркха. Что же касается новых покоев, они оказались гораздо более роскошными, чем я могла себе представить. Здесь преобладали бронза и золото, разбавленные молоком цвет древесной коры и красный. Помимо спальни и комнаты отдыха, в несколько раз превосходившей по размеру мою предыдущую в покоях наложницы, теперь у меня была личная купальня и комната для гигиенических процедур. Днем покои заливало солнце, превращая их в царство золота, вечером брала верх бронза, утяжеляя и придавая мрачности. Но вечером я не сидела в комнатах, отдавая предпочтение балкону. Он, так же, как и все окна, выходил на город и пустошь. В этой части дворца мне безумно не хватало океана, пусть даже ближе к закату, когда на Даринтой зажигались огни, а подсвеченные факелами смотровые башни на границе города напоминали раскаленные иглы, вид отсюда открывался невыразимо прекрасный. Изломы гор, мягкие, сглаженные вечерней дымкой, казались размытыми, и над ними парили драконы. Драконы, изредка подлетавшие к городу, но тут же взмывавшие ввысь и уходящие на свои земли. Сейчас их не было видно, поэтому я просто смотрела на столицу Даармарха. С такой высоты днем она напоминала подсвеченную солнцем карту на столе полководца. «Мэстери?» Служанка поставила на столик поднос с травяным напитком, который я просила ее принести, и поклонилась. Да, балкон здесь тоже был намного больше. На нем умещался не только столик, над которым утром можно было поднять навес, но и натянутый между столбов гамак, где я иногда отдыхала после обеда. А еще с этой стороны замка постов охраны и хаальварнов было столько, что проскочить между ними не представлялось никакой возможности. «Спасибо», — отозвалась коротко. «Мэстери, к вам приходила Майрис». Это заставило резко обернуться, вперить в потупившуюся служанку пристальный взгляд. «Мэрис?» «Мэрис, бывшая распорядительница гарема Даармархского. Что ей нужно?» «Она просила вам передать». Служанка даже побледнела слегка и начала запинаться. «Эссари и Бри просят вас о встрече. Сегодня, сейчас». и Бри просит меня о встрече. Первым порывом было отказаться, что я, разумеется, и сделала бы, если бы передо мной стояла Мэрис. Но она была умна и не стала говорить со мной лично, а какой смысл отказывать служанке. Новости об Ибрии до меня не доходили, я знала, что она жива и только. Этого мне было более чем достаточно, но сейчас, когда служанка о ней напомнила, в сознании вспышкой мелькнула мысль. Если Сар так тяжело перенес яд Тархари, каково ей? Наверное, это не должно было меня волновать, равно как ее дальнейшая участь и ее судьба, но меня не отпускало. Отчасти потому, что Ибри оказалась разменной монетой в руках Нэри Ронхен, желающей отомстить мне. Во многих государствах на ментальные игры с сознанием людей смотрели сквозь пальцы, поэтому ненаделенные принципами Иртханы творили, что хотели. Превращали людей в послушных марионеток, заставляя исполнять свою волю, нисколько не заботясь о том, какую опасность несет в себе ментальное воздействие. Некоторые сходили с ума сразу, другие сводили счеты с жизнью, когда осознавали, что с ними произошло. Во времена правления отца на землях Ильерры за такое полагалось Таирран, но после того, как Гархат пришел к власти, все изменилось. В Даармархии, насколько я знала, тоже существовало наказание — Шейрнар, огненные плети, шрамы, от которых оставались на всю жизнь. Вот только разве могло это утешить мать, лишившуюся сына или дочери? И много ли находилось свидетелей рядом с теми, кто хотел скрыть следы? «Так что мне передать Эссари Мэрис?» Служанка явно боялась. Несмотря на то, что гарем распущен и Мэрис вскоре покинет дворец, ее по-прежнему остерегались. Характер у нее был не самый легкий, а еще она отличалась хорошей и долгой памятью, поэтому ей и не хотели приносить дурные вести, например, мой отказ. «Ничего». Я бросила короткий взгляд на стынущий травяной напиток и шагнула в арку. «Пойдем». Девушка вздохнула с явным облегчением и последовала за мной. В комнате отдыха к нам присоединилась вторая моя спутница, а в коридоре — Хаальварны. Мы снова шли бесконечными коридорами, и лишь оказавшись в крыле наложниц, я сбавила шаг. Сейчас здесь было пусто и очень тихо. Не звучали больше девичьи голоса, не доносился чей-то негромкий смех, шуршание туфелек по камню или шелест расписных одежд. Когда мы пересекали знакомый зал, я бросила взгляд на Прайне. Задвинутый в угол инструмент молчаливо застыл в ожидании прикосновения. Почему-то именно это заставило меня внутренне содрогнуться. Как долго они провели здесь все эти девочки? Сколько лет ждали хотя бы взгляда или знака явиться к Даармарскому? Эта мысль неожиданно вызвала желание что-нибудь расколотить. Да хоть тот же Прайне! Вместо этого я расправила плечи и снова пошла быстрее. «Мы вырастили дочь, к которой ни один мужчина не подступится», — с улыбкой сказала мама, когда я заявила, что не собираюсь выходить замуж и сама смогу справиться с драконами. Мне тогда было 8. «Мы вырастили дочь, которая себя уважает», — ответил отец и подхватил меня на руки. Правда, тогда он считал, что я никогда не покину Ильерру и буду под его защитой. А потом под защитой Сарра, кого бы и знать Ильерры я не выбрала себе в супруги. Комнаты Ибри отличались от моих бывших лишь цветом интерьера, дымчато-золотым, как рассвет над океаном. В распахнутые настежь окна врывался ветерок, играющий легкими занавесями, по полу были разбросаны подушки. Совсем недавно на таких же рядом со мной сидела Аннери. Усилием воли прогнала от себя мысли о девочке. «Ждите здесь». Это относилось к Хальварнам, когда навстречу нам из спальни вышла Мэрис. «Я знала, что ты придешь», — сказала распорядительница. Она не утратила своего лоска, и темная кожа по-прежнему была в идеальном состоянии. Равно, как и волосы, тугие, блестящие, собранные в высокую прическу. Наложницам полагалось ходить с распущенными, но Мэрис могла укладывать волосы, как ей вздумается. поэтому передала мне просьбу через Фиру». «Именно поэтому». Пухлые губы растянулись в улыбке, которая тут же погасла. Присмотревшись, я увидела залегшие в уголках красиво очерченного рта складки и даже морщинки между бровей. Видимо, в последние дни ей доводилось хмуриться слишком часто. «Ибри еще очень слаба», — негромко произнесла она. «Поэтому будь к ней снисходительна». «У моей снисходительности есть границы, Мэрис». Не дожидаясь ответа, шагнула в спальню, оставляя за спиной распорядительницу, служанок и хаальварнов. Колыхнулись шелковые волны штор. Среди подушек и покрывал на огромном ложе Ибри казалась совсем крохотной и хрупкой. Бледная, с огненными пятнами на щеках и огромными глазами, она повернулась ко мне, стоило только приблизиться. Сейчас одеяла были сбиты в сторону, наверное, у нее снова поднялась температура, и под тонкой сорочкой отчетливо выступал животик. Стараясь не думать о том, что именно здесь был зачат этот ребенок, спокойно встретила ее взгляд. Она попыталась улыбнуться, но губы искривились. «Можешь злорадствовать», — выдохнула Ибри. «Ты победила, Теорин Ильерская». Имя мое она словно выплюнула. «Я здесь по твоей просьбе, Ибри, не забывай». «Разумеется. Будь ты на моем месте, я бы тоже не отказалась на тебя взглянуть». Вскинув брови, развернулась и направилась к двери, когда в спину мне ударило торопливое: «Не уходи, пожалуйста. Прости, я сама не знаю, что говорю. Теорин, мне нужна твоя помощь». Должно быть, на последних словах я все-таки замедлила шаг, потому что Ибри заговорила еще быстрее, пусть и сбивчиво. «Он, Витхар, не позволит мне остаться, и я не смогу защитить своего малыша. Мой ребенок от него избавится, потому что он станет первенцем, потому что он будет мешать детям законной жены. Избавится, несмотря даже на то, кто его отец». Все это она выплела на одном дыхании в тот момент, когда я уже почти отвела рукой стеклянные шторы, прикрытые тяжестью портьер со стороны комнаты отдыха. Но сейчас обернулась и на сей раз резко и быстро пересекла комнату, оказавшись у ложа Ибри. «Когда зашла речь о зачатии, ты об этом не подумала, верно?» «Подумала». Губы бывшей наложницы дрогнули, а глаза наполнились слезами. Она приподнялась, с трудом опираясь о постель, дрожащими от напряжения слабыми руками. «Ты думаешь, что я сама это все устроила, верно? Думаешь, что ребенок был для него неожиданностью? Я пила отвар альройхи каждый день, каждая из нас пила. Думаешь, я бы посмела?» Она выдохнула это мне в лицо, а потом откинулась на подушке. Теперь ее била крупная дрожь. «Я позову лекаря». «Не надо, это пройдет», — пробормотала она, стуча зубами. «Это огонь. Пламя ребенка борется за нашу жизнь». Ибри на мгновение прикрыла глаза, ее худенькое тело дрожало, но дрожь постепенно затихала. Я же с сожалением смотрела на эту девочку, понимая, что ее ждет в самое ближайшее время. Многие правители или аристократы желали оставить себе сына или дочь от понравившейся наложницы, нисколько не заботясь о том, что с ней будет дальше. По их мнению, преимущества перевешивали риск и расставание с малышом. Разумеется, большинство после такой чести замечательно жили на откупные, особенно если у Иртхана было не слишком сильное пламя. Но если оно такое, как у Витхара, если этот ребенок первый, как он вообще додумался поместить своего первенца в такую хрупкую оболочку? «Он сказал, что хочет от меня ребенка, хочет, чтобы я стала его матерью». Ибри вскинула на меня большие глаза. Она не плакала, но они по-прежнему сверкали. «Как думаешь, могла я ему отказать, Теорин?» «Могла», — ответила я, не задумываясь. «Не думаю, что Витхар стал бы настаивать». У нее дернулись губы. «Разумеется, ты могла бы. потому что ты его не любишь. Но я люблю. Скажи, какая женщина откажется родить ребенка от любимого мужчины? Я думала, что у меня есть время, что он позволит мне остаться. Он обещал распустить гарем, но я всегда была на особом положении, и наш малыш... Кажется, теперь я начинала понимать, что произошло. И Бри рассчитывала с помощью ребенка остаться во дворце даже после отбора, поэтому согласилась. Она думала, что у нее будет возможность таким образом привязать Даармархского к себе, но он привез меня, и я нарушила все ее планы. Вот только если с ней мне сейчас все стало понятно, то дракона я понять не могла. Ни такой осознанной целенаправленной жестокости, ни зачем ему потребовался первенец от Ибри. Сомневаюсь, что это получилось из-за его особого расположения к любимой наложнице. Насколько я успела почувствовать, Витхар не из тех, кто поддается сентиментальности, и уж тем более не из тех, кто делает что-то просто ради собственного удовольствия. Тогда почему? «Когда меня отправят из дворца, мой малыш останется здесь совсем один», — закончила Ибри. Видно было, что она уже успокоилась, потому что из голоса ушла дрожь, а из глаз — блеск. «Исмира избавится от него так или иначе. Возможно, не сразу, но... Теперь я знаю, что до любого можно добраться. Ты знаешь, это не хуже меня, Теорин. Пожалуйста, обещай, что не позволишь причинить ему вред». «И как ты себе это представляешь?» Я вскинула брови. «Как, по-твоему, я смогу защитить твоего ребенка?» «Тебе нужно победить в отборе». В ответ на такое я едва не рассмеялась. Удивительно, как мы с Ибри пришли к одному и тому же мнению, но по совершенно разным причинам. «Тебе это тоже нужно, не так ли?» Она положила руки на живот. «Ты спасаешь брата? Я хочу защитить свое дитя». Последние слова заставили меня нахмуриться. О моей истории мало кто знал, и если по дворцу разошлись слухи, значит, спасибо нужно сказать Хиллирии. Когда я думала о том, что мне придется предстать с Таирран перед сильнейшими Даармарха, совершенно упустила из вида сестру дракона. Зря. «Тебе нужна эта победа», — продолжала Ибри. «Мой ребенок тут ни при чем. Ты не причинишь ему вреда, когда станешь правительницей». В идеальном плане Ибри был всего один промах. Я не собиралась становиться правительницей Даармарха, и оставаться рядом с его правителем тоже не собиралась, но она была права. Мне нужно выжить, мне нужно защитить Сарра, и единственная возможность это сделать — выиграть отбор. Что будет дальше, я загадывать не хотела, а сейчас мне нужно понять, с чем предстоит столкнуться в самое ближайшее время. «Расскажи мне про Исмиру», — сказала я, присаживаясь на пуф, стоявший рядом с ложем. «Все, что тебе известно». Ибри облегченно вздохнула. «Мне известно немногое, но то, что я знаю, она подруга Хиллирии, дочь одного из сильнейших иртханов Даармарха. Ее называют черным пламенем Аринты». «Черным?» — переспросила я. «Цвета огней у иртханов разделялись по стихиям. Алое пламя — огонь, зеленое — вода, синий — снег и лед, золото — пески». «Черным?» — невесело улыбнулась Ибри. «За цвет кожи и потому что после такого пламени, как у нее, на земле остается лишь черный цвет. Исмира действительно очень сильна, Теорин. Странно, что ты о ней ничего не слышала». Ничего странного, учитывая, как старательно я избегала общества подобных себе, а в Аринту и вовсе отказалась ехать. Помню, как ругался Нарс, когда говорил, сколько денег мы потеряем, но я была непреклонна. Мне удалось с ним договориться, только когда я пообещала усложнить номер новыми опасными трюками. Насколько она сильна? Очень. Ее мать — дочь правителя Надорги. Именно от нее она унаследовала цвет кожи и... Ибри помолчала и добавила. «Эсмира — первенец». «Эсмира?» Первенец одного из сильнейших иртханов Даармарха и подруга Хиллирии. Неудивительно, что их с братом разговор на балконе повернулся таким образом и почему Хиллирия считает отбор формальностью, особенно принимая во внимание тот факт, насколько сильно пламя ее брата. Правда, теперь у меня возникал совершенно другой вопрос. От кого на самом деле хотели избавиться? От меня или от Ибри? Конечно, ребенок Даармархского и Исмиры по пламени может тоже быть сильным, но даже будучи полукровкой, малыш или малышка Ибри представляет угрозу для будущего наследника, особенно если Витхар постоянно вливал в него пламя. Или не постоянно, ведь он не приходил к Ибри после моего появления. Или приходил, но не за тем, зачем ей хотелось. «Кто знал о том, что ты в положении?» — спросила я. «Что?» «Кто знал о том, что ты в положении?» — повторила вопрос. «Зачем? Просто ответь». «Витхар». Ибри недоуменно посмотрела на меня. «Мэрис и лекарь». «Трое. Значит, концов уже не найти». Да даже если Мэрис и лекарь хранили молчание, Даармархский вполне мог поделиться своими достижениями с сестрой, он ведь безоговорочно доверяет Хиллирии. С другой стороны, Эсмира — ее подруга, и говорить с ней о таком не очень разумно. Нет, вряд ли это был Витхар, но теперь это уже не имеет значения. Если он все-таки приходил к Ибри, а зная о силе растущего малыша, должен был приходить, не могла она столько времени обходиться без его пламени, то ему нужно было делать это незаметно. Подозреваю, что и привязка у нее возникла именно потому, что перед своим путешествием, в котором нашел меня, он вливал в нее огонь. Постоянно. Помногу. Осталось только понять, как Даармархский ее посещал. По ногам тянуло сквозняком, но, учитывая, что сидела я не напротив позвякивающих стеклянных штор и даже в стороне от окна, то плотная драпировка стены, слегка примятая внизу, перед глазами вспыхнул зев потайного хода, через который дракон вывел меня к казармам. Когда мы шли по нему, я мало на что обращала внимание, но почти наверняка у этого хода десятки ответвлений. Владелец замка должен иметь беспрепятственный доступ к любому. Только ли он? Осознание этого пронзило, как вспышка. «Теорин!» Ибри заворочилась, вновь пытаясь подняться. «Теорин, ты обещаешь, что с моим ребенком не случится дурного? Обещай мне. Скажи, что ты выиграешь отбор и защитишь не только Сарра, но и моего малыша. Скажи это!» «Я ничего не могу тебе обещать, Ибри», — поднялась, читая в ее глазах разочарование и страх. «Ничего? Но ты говорила, что именно?» Щеки Ибри вспыхнули красными пятнами, хорошенькое лицо исказилось от злобы. «Ненавижу тебя», — прошипела она. «Ты такая же, как они все. Ты использовала меня, чтобы...» «Я тебя не использовала», — осадила взорвавшуюся девчонку. «Всего лишь выяснила, с чем мне предстоит столкнуться. Я выслушала тебя и могу сказать только одно. С моей стороны твоему ребенку действительно ничего не угрожает. Я никогда не причиню ему или ей вреда». Не дожидаясь ответа, развернулась и направилась к позвякивающим от ветра стеклянным шторам. Вслед мне полетела подушка, затем другая, и откуда только силы взялись. То, что нам не стать подругами, я поняла уже давно, поэтому никакого удивления по этому поводу не было. Разочарование тоже. Что я чувствовала сейчас, сложно сказать. Наверное, холод, наподобие сквозняка, что облизывал ноги и все-таки пробрался внутрь. Мэрис дожидалась меня, стоя у балконной арки. Короткий испытующий взгляд скользнул по моему лицу, и бывшая распорядительница прошла в спальню. За спиной зашелестели, затем звякнули шторы, а в следующую минуту мы со служанками уже вышли в коридор, где нас дожидались хаальварны. «Хотите прогуляться, мэстери?» — спросила одна из девушек. «Верхний сад в это время пустует, а там такая красота». «Да, очень. Сейчас мы все прогуляемся». «Следуйте за мной», — повернулась к хаальварнам, вновь направляясь в покои Ибри. Успела только уловить недоумение на лице девушек-служанок, а в следующий миг воины шагнули за мной в комнаты. Один из хальварнов резко отодвинул передо мной полог, шуршание ткани и звяканье стекла слились с высоким восклицанием Ибри. «Вы же слышали сами, я сделала все, что могла!» Она осеклась на полуслове, замерла с открытым ртом, глядя на нас. Первой ко мне повернулась Мэрис, неестественно прямая, словно ее привязали к столбу. И только потом — Хеллирия. Выражение хорошенького личика едва сменилось с пренебрежительного превосходства на удивление, я же быстро шагнула к ней, схватила за предплечье, цепко, не вырваться, и выволокла за собой сначала в комнату отдыха, а затем в коридор. Именно там Хеллирия и опомнилась. Глаза сверкнули ледяным огнем, мои пальцы обожгло даже через одежду. «Ты что себе позволяешь?» — прошипела она, безуспешно пытаясь отнять руку. Не говоря ни слова, я протащила ее мимо оторопевших служанок. Ладонь с острыми ноготками перехватила на лету. «Еще раз попытаешься ударить?» — сообщила спокойно, но жестко. «Расцарапаю лицо, и на отборе рядом со своей подружкой будешь сидеть под вуалью». Глаза сверкнули еще сильнее, и холодом окатило не только меня, но и ближайшие колонны. По ним даже иней прошелся, который, впрочем, тут же растаял. От непрогретых стен потянуло ледяной сыростью, Хеллирия резко отняла руку. «Что ты наобещала, Ибри?» — спросила я. «Поговорить с братом, чтобы разрешил ей остаться во дворце? И что я должна была сказать? Что отбор мне не нужен, что я вынуждена принимать в нем участие? Витхар об этом знает. Я сказала это ему в лицо». «Ты лживая тварь!» — прошипела Хеллирия. «Врешь, как дышишь! Не знаю, чем ты его взяла, хотя догадываюсь». Пощечину ей я влепила от души. Просто руки чесались давно и так сильно, что не сдержалась. «Ты!» — ахнула ледяная, прижимая руку к пылающей щеке. «Ты!» «Не веришь? Спроси у своего брата», — ответила холодно в тон ей. «И следи за словами, Хеллирия. Теперь мы с тобой равны». «Ты пожалеешь», — процедила она. «Ты ему никто, а я его сестра». «Тогда тебе не о чем волноваться, не так ли?» Вопреки представлениям Хеллирии, я не собиралась тащить ее к Витхару или устраивать сцены, зато хотела закрыть один вопрос раз и навсегда. «Ты посоветовала своему брату от меня избавиться, но он не избавился. Это о чем-то говорит, верно?» Вот теперь на ее лице сквозь ненависть и ярость отразилось настоящее изумление. Вряд ли Витхар поставил ее в известность о том, как именно мне удалось это узнать. «Оставь меня в покое, Хеллирия. Если попытаешься навредить мне или, упаси драконы, Сарру, пожалеешь именно ты». Я достаточно ясно выразилась. Ее лицо исказилось от злобы настолько, что сейчас напоминало хищную маску. Тем не менее она расправила плечи и зашагала по коридору. Длинный шлейф платья стелился за ней гладью зимней реки, напряженные плечи напоминали острые вершины покрытых снегом гор. Что касается меня, я повернулась к застывшим в отдалении служанкам и хальварнам. Если девушки смотрели на меня с каким-то трепетным страхом, то лица воинов не выражали ровным счетом ничего. Они понадобились мне исключительно как свидетели, но чью сторону хальварны примут в случае открытого противостояния, я знать не могла. Да и не хотела сейчас об этом думать. Мне все равно. Ложь Ибри стала последней каплей, а стычка с Хеллирией вытянула из меня все силы. Я безумно устала от всех этих игр и интриг, устала постоянно оглядываться и искать скрытые мотивы за словами тех, кто меня окружает. Поэтому и направилась в сторону верхнего сада, предоставив девушкам подстраиваться под мой быстрый шаг. Хальварны с этой задачей справились, а вот непривычным к такому служанкам приходилось очень быстро семенить следом. Поэтому даже не обернулась, когда сзади раздался отчаянный крик Мэрис. «Тиарин! Мэстери, подождите!» Ей тоже пришлось за мной бежать, но с ней мне сейчас хотелось говорить меньше всего. Поэтому я и не обернулась, когда за спиной раздались поспешные торопливые шаги и шелест одежд. «Тиарин!» Запыхавшаяся Мэрис схватила меня за руку, но тут же отдернула пальцы. В глазах ее мелькнуло самое что ни на есть искреннее отчаяние. Именно это и заставило меня остановиться. «Тиарин, пожалуйста! Ей не оставили выбора!» «Выбор есть всегда», — ответила я, порываясь ее обойти, но Мэрис перегородила мне дорогу. «Не всегда. И не у всех. Ты когда-нибудь любила Тиарин?» «Любила. Отца и маму, жизнь которых Гархат оборвал в один миг. Люблю Сарра, люблю больше жизни, и, не задумываясь, эту самую жизнь за него отдам. Но даже если бы я любила Витхара, ни за что не согласилась бы родить от него ребенка. Будучи в положении Ибри, не согласилась бы. И уж тем более не попыталась бы воткнуть нож в спину той, кого просила о помощи». Все эти мысли промелькнули у меня в голове в один миг, но я от них отмахнулась. «Мэрис, не нужны мои откровения и мои чувства, ей нужно знать, что я не стану мстить Ибри». «Ибри и ребенку ничего не грозит с моей стороны», — повторила те же слова, что сказала наложница. «Я никогда не причиню вреда ни ей, ни ее малышу. Но, начиная с этого дня, с этой минуты, ее участь меня совершенно не волнует. Уйди с дороги». Мэрис хотела что-то сказать, однако наткнулась на решимость в моих глазах и отступила. Я же шагнула в анфиладу комнат, которая вела в верхний сад. По пути нам попалась ниша, в которой когда-то плакала одна из девушек. Сейчас драпировка была поднята, и ниша пустовала. Как и гарем. Но почему-то именно в эту минуту звенящая тишина некогда оживленных коридоров ударила особенно больно. Хлестка, как порвавшаяся струна, словно во мне действительно что-то порвалось. «Тебе не придется справляться с драконами», — сказал мне отец, когда снова опустил на землю. «Это удел мужчин. Мужчина должен быть сильным». «А женщина?» — спросила я, задрав голову, поймала улыбку мамы и снова взглянула на отца. «А женщина поможет ему эту силу сберечь и умножить своим пламенем, своей любовью», — ответил он и обнял маму. В тот момент, когда эти слова прозвучали в сознании, я ускорила шаг. Ворвалась в свежесть раскидистых деревьев и благоухающих цветов, устремилась к небольшим резным качелям, с которых было видно океан и утес. Это место было единственным, где сад не огородили высокими перилами, исключительно потому, чтобы не портить красоту, которую можно было увидеть с качелей. На подъеме казалось, что взлетаешь в небо, на спуске — что вот-вот коснешься океана пятками. Два шага до отвесной стены замка. Два шага, отделяющие качели от головокружительной высоты над океаном. «Оставьте меня», — сказала служанкам и Хаальварнам. Произнесла не своим голосом, потому что боялась, что мою слабость увидят все. Они действительно остановились, а я пробежала до качелей и рухнула на разбросанные по ним подушки. Обвела руками цепи, оттолкнулась. Раз! И ветер подхватил меня, помогая взмыть ввысь, обжег пылающие щеки, срывая скупые слезы. «Мамочка, папа, как же мне вас не хватает! Как не хватает вашей мудрости и силы, вашего безграничного терпения и любви! Два, и я уже лечу назад». Ветер свистит в ушах, искрящийся под лучами солнца океан сверкает так, что больно глазам, но это сейчас. Ночью он опять превратится в ревущее чудовище, воды которого скрывают коралловые рифы, а из глубин поднимаются волны, способные накрыть самого крупного дракона. Три и снова наверх. Как же я устала быть сильной. Да и была ли когда-то? Четыре. Падение вниз, и я прижимаю щекой к холодной цепочке, позволяю этому холоду ворваться в меня, пропускаю сквозь себя и отпускаю. Пять. Отпускаю одновременно с руками, разжимаю пальцы и больше ни за что не держусь. Я отлично ловлю баланс, но подушка соскальзывает с сиденья. Осознание этого приходит слишком поздно, меня швыряет вперед прямо в разверзшуюся подо мной пропасть. Огромная тень накрыла раньше, чем я успела испугаться, от которой повеяло не прохладой, а нестерпимым жаром. Порыв окатившего меня воздуха был раскаленным, как в бане. Меня подбросило вверх, или тень ушла под меня. Мелькнула огромная морда с горящими алыми пламенем глазами, и в следующий миг я свалилась прямо на спину дракона. Мощным взмахом крыла меня чуть снова не снесло в сторону, протащило по зверю, ссаживая кожу. Вцепившись в черепицу чешуек, я едва сумела сгруппироваться и усесться верхом. Пригибаясь к обжигающей спине дракона, выровнялась настолько, чтобы удержаться до той минуты, когда придется защищаться. Вот только чем? И как, если на мне Тейран? Как его подпустили так близко к замку? Эту мысль выбила вместе с воздухом. Дракон резко развернулся, стрелой заскользил над замком, огибая его. Сложив крылья, устремился вдоль балконов, и когда подошел достаточно близко, я этим воспользовалась. Скользнула по мощной шее, используя чешую, чтобы зацепиться и оттолкнуться. Бок обожгло болью, но я уже перелетела через ограждение и спрыгнула на мраморный пол. Рычание, от которого содрогнулись даже стены, эхом отозвалось во мне. Перекатившись по полу, вскочила, чтобы увидеть стремительный для такого мощного зверя разворот. Дракон завис напротив меня, огромный, цвета глубоководного коралла. Воздух вокруг него дрожал, словно вот-вот воспламенится. Я попятилась, налетела на столик, с которого с грохотом свалился поднос, остывший травяной настой расплескался по полу. Взгляд зацепился за оставшийся на диванчике палантин, завернувшись в который, я вчера вечером сидела здесь. «Здесь? Он принес меня ко мне?» Прежде чем эта мысль оформилась, воздух вокруг дракона и впрямь вспыхнул. Алое пламя охватило мощную фигуру зверя, крылья раскрылись во всю ширину, чтобы мгновением позже тоже взорваться огнем. Я успела только вздохнуть, когда бушующее пламя прокатилось по замковой стене, истончаясь до едва заметной раскаляющей воздух дымки над перилами, из которой ко мне шагнул Дармархский. Одежды на нем, разумеется, не было. Родовой узор полыхал так, что было больно смотреть. Пламя прокатывалось под смуглой, еще хранящей очертания чешуи кожей, раскаляло ее изнутри, заставляя сверкать металлом, и это была единственная осознанная мысль перед тем, как пальцы дракона сомкнулись на моей шее. От неожиданности выкинула руку вперед, защищаясь, но он с легкостью ее перехватил, сдавил запястье так, что я вскрикнула. «Думала свести счеты с жизнью?» — прорычал он. «Думала таким образом избежать отбора, Тиарин?» «Что? Он что, всерьез считает, что я готова сигануть в пропасть только ради того, чтобы не принимать участие в его идиотском отборе?» «Думала», — прохрипела я, тщетно пытаясь вырваться из хватки дракона, — «но не о том. А вот вам, похоже, не помешает думать почаще, мэстер. Я не из тех, кто так легко разбрасывается даром жизни». «Неужели?» Его и без того низкий голос сейчас был гортанным рычанием зверя. Не до конца перестроившиеся голосовые связки горловыми звуками рождали во мне дикий будоражащий жар. «Тогда что ты делала на качелях? Почему прыгнула?» «Я не прыгала!» — прорычала ему в лицо, когда хватка на шее ослабла. «Подушка соскользнула, и я вместе с ней». «Думаешь, я в это поверю?» «Верить или нет, ваше дело, мэстер», — выдохнула в жесткие губы, возвращая яростный взгляд прямо в пляшущее в его глазах драконово пламя, рванулась назад. Тщетно. Меня броском впечатали в мощную грудь. Обжигаясь опылающую кожу, еще не остывшую после мгновенного оборота, и моя вспыхнула вопреки моей воле. Пламя прокатилось по рукам и груди, заставляя выгнуться в его руках, отзываясь на призыв зверя. Никогда не представляла, что это может быть так остро. Когда сокрушающая сила дракона обрушилась на меня, мир перевернулся и сузился до окруженных пламенем вертикальных зрачков. Дармарский с рычанием впился в мои губы, и я зарычала в ответ, царапая огненные плечи ногтями, вжимаясь бедрами в напряженный каменный пах. Сильные пальцы прошлись по моей спине, укусы ожогов под этими прикосновениями я чувствовала даже сквозь одежду, вдыхая яростный огонь вместе с воздухом, который сейчас был для нас один на двоих, вместе с поцелуем, от которого губы стали невыносимо чувствительными. Дармарский прихватил их зубами, и я ответила с удвоенной силой. Металлический привкус, жар, скольжение языка по ранке, дикая животная дрожь. Звериное рычание заставило выгнуться дугой, подставляясь под жесткие ласки, судорожно вдохнуть ставший ледяным воздух, когда дракон отстранился, и выдохнуть, когда меня толкнули к перилам, сдергивая шаровары. Я едва успела опереться ладонями о ледяной мрамор, когда он ворвался в меня пламенем, мощью, желанием, глубоко, яростно. В следующий миг кожу обожгло укусом. Жестким, собственническим, прокатившимся по телу дрожью. В ритме резких, сильных рывков, рождающих внутри звериное, болезненно острое наслаждение. Пламя дракона, текущее сквозь меня, заставляло срываться на крики, хотя вряд ли это можно было назвать даже криками, оно больше напоминало дикое, рвущееся из груди рычание, сменившееся хриплым стоном, когда я содрогнулась от дикого удовольствия. По обожженной коже скользнуло не пламя, но его подобие — дыхание дракона. Горячие пальцы с силой сжались на моих бедрах, и ответное рычание вспыхнуло во мне новой волной жара и наслаждением, от которого подогнулись ноги. Меня подхватили под живот, и только благодаря этому я не сползла вниз. От рывком подаренной свободы низ живота дернуло, а потом также резко дернуло тканью по бедрам. Дармархский подтянул мои шаровары наверх. «Не думай, что можешь сбежать от меня, Теорин». Голос дракона уже звучал совершенно иначе, по-прежнему низкий, но лишённый звериных горловых интонаций. «Я не собиралась от вас сбегать». Резко обернулась, глядя ему в глаза. Медленно, очень медленно зрачки стянулись в круги, а сквозь огонь проступила темная радужка. «Избегать от ответственности тоже. Мне напомнить вам, что у меня есть Сар?» «Верно». Ноздри его едва уловимо шевельнулись. «Поэтому в следующий раз, когда решишься на подобную глупость, думай о нем и о том, что наказание может быть гораздо более жестким». От того, как это было сказано, меня затрясло. «Наказание? Так вот, что это только что было». В два шага, преодолев отделяющее меня от дивана расстояние, подхватила палантин и протянула дракону. «Прикройтесь, мэстер, и немедленно оставьте меня одну». «Снова пытаешься мне приказывать, девочка?» «Что вы, мэстер, как можно? Просто напоминаю, что я теперь претендентка на трон Дармарха, поэтому прошу относиться ко мне соответственно и не сверкать своим орудием наказания». Глаза дракона сверкнули, но я уже отвернулась. Кажется, нужно серьезно изучить правила столь ненавистного мне отбора, потому что сейчас только они и могут меня защитить.